Прибыльная работёнка. Глава 6, часть 2. Поркинс наклонился вперёд и положил локти на стол. «Несколько часов назад у меня состоялась встреча с епископом храма Терезы. Мы подробно обсудили вопрос о пропавшей монахине. Судя по полученной информации, в последние несколько недель она действовала несколько странно. Прямо с тех пор, как появился тот незнакомец. Сегодняшнее расследование её личных данных показало, что у неё действительно был двоюродный брат. Но этот человек сейчас должен находиться на другом конце страны». Другими словами, она не лгала, но и правду не говорила. «Дело в том», — продолжил Поркинс, «что я могу простить её за желание сохранить личную жизнь в тайне. Я всегда думал, что по отношению к этим людям некоторые права были несправедливо ограниченными. И всё бы ничего, но её исчезновение сопровождалось некоторыми щекотливыми моментами». «Моментами, сэр?» Поркинс кивнул. Тогда-то Томас наконец понял, к чему клонил лейтенант. Из храма Терезы исчезло ценное сокровище. Монахиня, которая служила в том же самом храме, покинула город через несколько часов после пропажи и без всяких на то объяснений исчезла. У неё даже имелся при себе сильный, хорошо вооружённый телохранитель. Кто-то, кого она ввела в заблуждение, чтобы другие поверили, что он был её родственником. И всё это происходит в период гражданской смуты, вызванной ужасающей катастрофой, которая страхом подталкивала даже полностью здравомыслящих людей делать глупые и бессмысленные вещи. «О, дерьмо!» — выругался Томас. «Не нужно быть гением, чтобы соединить части пазла и сложить картину происходящего. Разочарованная монахиня, ограбленный храм, побег молодой девушки с неизвестным мужчиной». «Целая куча», — добавил Поркинс. «Просто держи свои мысли при себе, гвардеец. Мы не можем позволить, чтобы люди начали задавать в храмах вопросы. Или того хуже, если этим заинтересуется сама богиня». Тучный офицер шумно вздохнул и откинулся на спинку кресла. Он закрыл глаза и потер свои виски, словно пытаясь сбежать от нахлынувших проблем. «Наша официальная позиция на данный момент заключается в том, что они просто пропавшие люди. Ясно?» «Да, сэр». Конечно, Томас понимал, почему некоторые вещи стоит скрыть в тени. Ему это не нравилось, но это была необходимая мера. Кроме того, он чувствовал, что не мог жаловаться на произошедшее. В конце концов, подозреваемая ускользнула именно в часы его службы. Может быть, он слишком доверял служителям храма? Нет, не так. Если бы он не мог доверять даже слову Хамерита, то он бы провалился как человек. «Хорошо. Если вдруг что вспомнишь, скажи. Свободен». «Да, сэр. Спасибо, сэр». Томас встал и снова отдал честь, а затем вышел из кабинета. По пути он прошел как раз мимо новой помощницы лейтенанта и обменялся приветствиями. Хотя его взгляд задержался на ней несколько секунд. Это на него не похоже, но он не мог ничего с собой поделать. Что-то в этой девушке как будто требовало его внимания. Притягательная комбинация прекрасного лица, идеальной осанки и заманчиво округлой задницы. Стоп. Так вот, почему лейтенант нанял её несколько дней назад. Не может быть. Поркинс был женат и являлся примерным семьянином. Если он нанял её, то это, вероятно, из-за её способностей, а не внешности. Вероятно. Томас отбросил неправильные мысли. Интересоваться личной жизнью командующего не входило в его список приоритетов. У него всё ещё было много времени, чтобы побездельничать до его следующей смены. Поэтому он просто отправился на прогулку по городу. Он редко имел возможность просто расслабиться в эти дни, так как он был либо при исполнении служебных обязанностей, либо обучал новобранцев. Начальство могло хотя бы накинуть пару лишних монет за его нелёгкую службу, если уж собрались свалить на его плечи часть своих проблем. Но разве неделю назад они не повысили всем оклад? Что ж, у него больше не было повода для... А? Вот оно! Это смутно знакомое чувство паники, из-за которого волосы на шее встают дыбом. Оглянувшись, он уже во второй раз за сегодня увидел высокую массивную фигуру того самого, кого он принял за двоюродного брата Лё. Страж с любопытством смотрел, как фигура уходила, оставляя его с острым осознанием того, что возникшее из ниоткуда ощущение было не просто плодом его воображения. Но что это было? Испытываемое им чувство явно отличалось от встречи еретика с табу, но приятного мало в обоих случаях. Может быть, у него имелся какой-то странный навык? Если пораскинуть мозгами, он был одним из тех подозрительных типов в гильдии наемников. Да и та малая область кожи, что виднелась из-под ткани, выглядела не лучшим образом. Может, это проклятие? Или болезнь? Это вообще нормально, что столь подозрительный тип спокойно ошивается по улицам города? Немножко осмотрительности не помешает. Он решил проследить за незнакомцем. Так, на всякий случай. Чего он не предусмотрел, так это того, что для Томаса было почти невозможно поддерживать тот же темп передвижения, не переходя на легкий бег. Он следовал за ним целых 10 минут, прежде чем цель слежки наконец добралась до своего места назначения. Грязного магазинчика с разбитым окном. Он положил забинтованную бледную руку на дверь и слегка надавил на нее, тем самым приоткрыв. Зазвенел колокольчик, а потом он вошел внутрь. Томас осмотрел магазин. Вывеска над дверью привлекла его внимание. «Безделушки непоседы Физзи!» Он прочитал вслух. «Да, я уверен, что слышал об этом месте раньше». Росса была развивающимся городом. Даже тому, кто прожил здесь всю свою жизнь, было бы трудно сказать, что он знает каждый магазинчик и забегаловку в городе. Фактически, Томас знал только о 4 подобных предприятиях, так как он регулярно посещал их. И половина из них — это пивнушки. Так почему же он узнал об этом месте? Это определенно не входило в перечень мест, где он совершал покупки. Но у любопытного бдителя порядка не осталось времени собраться с мыслями, поскольку человек в плаще вышел меньше, чем через минуту. «Заходи еще!» Изнутри донесся писклявый голосок, сопровождаемый звуком закрытия двери. Таинственная фигура снова пошла широкими шагами, только на этот раз она держала синий металлический набор инструментов. «Покупка?» Томас продолжал преследовать фигуру уже почти 15 минут, но в итоге потерял его, когда тот начал нырять между переулками в районе трущоб. Ну, этого и следовало ожидать. Те узкие, извилистые пути словно предназначались для того, чтобы стряхнуть преследователей. Похоже, вот и конечная остановка. Однако не так-то легко отделаться от правильного до мозга костей гвардейца. Что-то ужасно не понравилось ему в этом незнакомце, и он хотел убедиться, что тот не является угрозой. Когда этот человек прибыл сюда? Томас был уверен, что он бы запомнил такого приметного типа, пройди он через ворота. Ха, но в городе же 2 входа. Не говоря уже о том, что Томасу обычно доставалась ночная смена с минимальным пешеходным движением. Но что ему следует узнать? Что это за человек? Когда именно он появился в городе? Все это были очень хорошие вопросы. А информацию обычно можно получить из уст тех, кто часто общался с подозреваемым. Гильдия наемников защищала информацию всех своих сотрудников, поэтому посещение их без соответствующего ордера будет бессмысленной тратой времени. Это правило также распространялось на внешних сотрудников, с которыми сотрудничала гильдия. Эти люди были толерантны до чертиков, когда дело касалось бизнеса. «Думай, думай! Разве этот человек не останавливался у нескольких уличных лавок, чтобы купить огромное количество мяса?» Но продавцы, скорее всего, приходились ему совершенно незнакомыми людьми, судя по их перепуганным лицам, когда он нависал над ними. Тогда осталось только одно место, да? Он пошел в определенное место и встал напротив двери. Опять же, он был уверен, что где-то уже слышал это причудливое имя. Но он не мог до конца вспомнить. Ну, попусту думать об этом ни к чему не приведет. Он толкнул дверь и вошел внутрь. Если говорить проще, то внутри царил настоящий бардак. Также виднелся ряд вмятин и трещин в полу, потолках и стенах. «Подожди минутку!» Писклявый голос, который выходил из слегка приоткрытой двери в углу, тоже был довольно знакомым. Тихий монотонный жужжащий шум заглушился. Из открытой двери вышел низенький человек с огромной головой и розовыми косичками. «Ты что-то забыл, Бог? Простите, я приняла вас за другого!» Когда она приподняла очки с глаз и заметила, что мужчина в ее магазине не тот, кого она ожидала, ее веселый голос стал невозмутимым и монотонным. Томас лихорадочно пытался отрыть нужную информацию в своей уже немолодой голове. Разве это не то место, где должен был жить гном-изобретатель? Но человек из этих слухов, по описанию, являлся старым козлом. А это значит, что она была... дочь. Как там ее звали? Камми Физлспанк. Гном закрыла глаза и издала длинный громкий вздох. «Ну, по крайней мере, вы правильно знаете инициалы. Я Корни Физлспроккет, но вы можете называть меня просто Физзи». «Мои извинения». «Все нормально. Так или иначе, вы люди и никогда не называете свое имя. Ну, большинство из вас, во всяком случае». Гном положила инструменты в ее руках, сняла перчатки и очки, заняв свое место за прилавком. «Итак, чем я могу вам помочь?» «Я хочу узнать о высоком джентльмене в плаще, который был здесь полчаса назад». Глаза гнома моментально сузились до предела. «Кто спрашивает?» «Городская стража». «Вы не похожи на гвардейца». «Но прямо сейчас я не исполняю обязанности». «Ага. Ну, мистер, не исполняю обязанности. Если вы ничего не покупаете, то уходите». «Я куплю информацию. «Выметайся!» «А?» Физи схватило странное устройство. Основой его была металлическая труба, окрашенная в черный цвет. Рукоятка и спусковой механизм внешне походили на арбалетный, а на коротком металлическом стержне с противоположной стороны торчал крошечный синий шарик. Из него выступало несколько мелких, коротких металлических штырей. Она держала его двумя руками и указывала закругленным концом прямо на грубого посетителя. «Но я...» — пробормотал Томас. На устройстве подсветились разные части, а из закругленного наконечника вытягивались крохотные наконечники. «Я сказала вон», — ответила гном в явно угрожающем тоне. Томас не был уверен, что это за устройство. Но не могла же гном быть настолько невменяемой, чтобы нападать на кого-то средь бела дня, так? Он поднял руки вверх, пытаясь показать, что он не настроен враждебно. «Пожалуйста, успокойтесь, мэм. Я просто хочу узнать, когда...» Вспышка, напоминающая миниатюрный электрический луч, вылетела из устройства и ударила по кончикам пальцев на правой руке Томаса. «Ай!» — вскрикнул он от неожиданности. «Вас поразило электричеством. ХП — -10». «Больше предупреждающих выстрелов не будет», — сказала Физи, все еще держа его на мушке. Тревожный шум стал нарастать, а световое шоу переросло в еще более интенсивное. «Вон!» — повторила она. «Сейчас же!» «Хорошо, хорошо, я иду!» Физзи еще несколько секунд указывала оружием на захлопнувшуюся дверь, чтобы убедиться, что чрезмерно любопытный ублюдок действительно ушел. Она щелкнула маленьким рычажком сбоку, изменив настройки соглушения на шоковый удар и, наконец, на выключить. Ее метатель молнии замолчал и затих. Был еще режим «испаритель», но это могло сломать устройство. Она никак не могла допустить, чтобы такое произошло. Она смотрела на устройство серьезным взглядом, почти ностальгическим, а затем провела пальцем по его слегка теплой ходовой части. «Папа», — пробормотала она, «извини за то, что использовала Запстера на таком бесполезном парне. Как я могла иначе, когда этот подозрительный жулик начал задавать вопросы о моем маленьком звездном ученике?» На ее губах появилась маленькая улыбка. «Бьюсь об заклад. Тебе бы понравился Бокси. Этот парень — загадка, закутанная в тайну и приправленная пучком мистики. Но одно я могу сказать. Он человек, который обожает машины. Не говоря уже о том, что он такой же умный, как любой гном. Ха, может, он даже умнее тебя». Слезы потекли по ее лицу. «Чем ты был?» Она обняла оружие и тихонько всхлипнула. «Я очень скучаю по тебе, Иларку. Почему? Зачем ты отправился в ту глупую поездку? Почему ты должен был слушать обещания какого-то сомнительного купца? Идиот! Что с того, если в магазине дела не лучшим образом? Ты гораздо важнее, чем какой-то глупый человек и его деньги! Тупица! Болван! Дурак!» Рори Физлспроккет был мастером артлайт-изобретателем 70-го уровня. Он и его сын, Ларк, 3 недели назад посетили город Монотал в составе каравана частного торговца. Тот же караван, который, как сообщалось, был уничтожен на окраине уже бывшего города. «Почему вы оставили меня одну?» Корни плакала, обнимая последнюю память о своем дорогом отце и брате. Это едва ли можно назвать лучшим применением для деликатного механизма. Но какой у нее был выбор? Бесполезные люди даже не смогли принести ей тела, чтобы она могла должным образом их оплакать.